Я пришел к тебе просить прощения, а ты не ответила мне. Простила ли ты меня, простишь ли ты меня когда-нибудь?» — сказал он, вдруг переходя на «ты». Она не слушала его, а глядела то на его руку, то на смотрителя. Когда смотритель отвернулся, она быстро протянула к нему руку, схватила бумажку и положила за пояс. «Чудно, что говорите», — сказала она презрительно, как ему показалось, улыбаясь. Нехлюдов чувствовал, что в ней есть что-то прямо враждебное ему, защищающее ее такую, какая она теперь, и мешающее ему проникнуть до ее сердца. Но удивительное дело, это его не только не отталкивало, но еще больше какой-то особенной новой силой притягивало к ней. Он чувствовал, что ему должен разбудить ее духовно, что это страшно трудно, но самая трудность этого дела привлекала его. Он испытывал к ней теперь чувство такое, какого он никогда не испытывал прежде ни к ней, ни к кому-либо другому, в котором не было ничего личного. Он ничего не желал себе от нее, а желал только того, чтобы она перестала быть такой, какой она была теперь, чтобы она пробудилась и стала такой, какой она была прежде. «Катюша, зачем ты так говоришь? Я ведь знаю тебя, помню тебя тогда, в Панове». «Что старое поминать?» — сухо сказала она. «Я вспоминаю за тем, чтобы загладить, искупить свой грех, Катюша». Начал он и хотел было сказать о том, что он женится на ней, но он встретил ее взгляд и прочел в нем что-то такое страшное и грубое, отталкивающее, что не мог договорить. В это время посетители стали выходить. Смотритель подошел к Нехлюдову и сказал, что время свидания кончилось. Маслова встала, покорно ожидая, когда ее отпустят. «Прощайте. Мне еще многое нужно сказать вам, но, как видите, теперь нельзя», — сказал Нехлюдов и протянул руку. «Я приду еще». «Кажется, все сказали». Она подала руку, но не пожала. «Нет, я постараюсь видеться с вами еще, где бы можно переговорить, и тогда скажу очень важное, что нужно сказать вам», — сказал Нехлюдов. «Что же, приходите», — сказала она, улыбаясь той улыбкой, которой улыбалась мужчинам, которым хотела нравиться. «Вы ближе для меня, чем сестра», — сказал Нехлюдов. «Чудно», — повторила она и, покачивая головой, ушла за решетку.